Глава 47. Портрет получился очень красивым и живым. Сколько бы Мара ни вглядывалась в холст, лежащий у нее на коленях, придраться было не к чему. Не зря Кайрен всю душу вынула из бедного художника. Тот вместо обещанных получаса корпел над холстом 3 часа, пока не начало темнеть. Мара впервые увидела, каким требовательным и дотошным может быть ее муж. Она даже порадовалась, что не работает с ним. Художник, наверное, уже 1000 раз пожалел, что связался с ними, но цену заломил такую, что у Мары глаза полезли на лоб, а японский бог не торговался. «Думаешь, стоило того?» — спросила Мара и любовно коснулась картины, когда они уже подъезжали к дому. «Конечно», — отозвался он, не отрывая взгляда от дороги. «Этот портрет, память, он останется, а день, его эмоции рано или поздно сотрутся, исчезнут». «А если нет?» Кайрен бросил на нее быстрый взгляд, но промолчал. Только уголок губ дернулся. И хотя портрет оказался прекрасен, 3 часа, проведенные почти без движения на шумном Арбате, забрали у Мары все силы. Слишком много людей, слишком много внимания. Даже легкий голод не заставил ее пойти в ресторан. Все, что хотела Мара, это оказаться в тишине, где никого больше нет, кроме нее и Кайрена. На ее губах до сих пор горел поцелуй. Домой их вез помощник Игорь, а когда высадил рядом с домом, молча передал своему шефу большую коробку с ужином из дорогого ресторана, упакованный в идеальные крафтовые пакеты с фирменными лентами. «И когда ты успеваешь обо всем позаботиться?» Мара, конечно, тут же сунула нос в коробку. «Пахнет очень вкусно, у меня уже слюнки текут». С ужином они расправились в 2 счета. Это только в книжках, которые так любила читать Мара, все было чинно и благородно, изысканно и романтично. На деле же первый ужин в качестве жены был уничтожен минут за 15 в полной тишине и без проникновенных тостов. «Очень вкусно», — блаженно выдохнула Мара, убирая тарелку в посудомойку. «И никто не мешал, никаких официантов». «Устала». Кайрен протянул ей наполненный бокал. «Много впечатлений за один день». «Очень», — искренне согласилась Мара и чуть прикусила нижнюю губу. «Но нам есть что отметить, верно? Мы получили, что хотели». Кайрен задумчиво кивнул, смотрел на нее внимательно, будто что-то решал про себя. «Что хотели? А что ты на самом деле хочешь?» Он подошел ближе, почти коснулся ее. «Красивая». Мара сглотнула. Она знала, что сейчас произойдет, и даже не думала сопротивляться. Поцелуй получился медленным и спокойным. Как будто у них впереди была вечность, а не минное поле, на которое они дружно шагнули. Мара не помнила, как оказалась у него в его сильных руках, как они переместились в его спальню, где царил полумрак. Никаких слов, обещаний, трогательных разговоров, да они и не были нужны. Только один раз, только сегодня. Завтра будет не так, один раз. Он осторожно положил ее на свою постель. Осторожные, но требовательные поцелуи спускались от лица на шею. Мужская рука скользнула под толстовку. Мара закрыла глаза. Она жаждала этого, обняла Кайрена за плечи, нетерпеливо дернулась. Один раз, только сегодня. Но голос внутри невозможно было заглушить или опьянить. Он шептал неумолимую правду. «Ты же хочешь навсегда!» Она резко села, оттолкнув Кайрена. Сердце готово было выскочить из груди. Мара задыхалась, словно пробежала изнурительный кросс и не выдержала, сошла с дистанции. «Подожди». Кайрен замер, он молча ждал. «Я очень хочу, сейчас». «Нет, давно думаю об этом. Но я не готова вот так. Я тебе говорила, просто секс. Это изменит все. Я не смогу потом сделать вид, что это было как бонус к контракту. Я хочу по-настоящему любви, которой у меня никогда не было, но от которой крышу сносит, которая навсегда, а не на раз. И я не имею права требовать от тебя того, что ты не можешь, о чем мы не договаривались. Я думала, я ошиблась. Прости». В полной тишине было слышно, как медленно отсчитывает мгновение секундная стрелка на настенных часах. «Я понял». Он лег рядом, не пытаясь больше дотронуться до Мары. Потом резко встал из кровати и подошел к зашторенному окну. «Ты права, но я всегда рядом, что бы между нами ни происходило». Мара кивнула и, не чувствуя собственного тела, осторожно поднялась и тихонько вышла из спальни Кайрена.